Глава 24. Утром вернулись гномы. «Не пущу!» — кричал на них Йорик. «Сбежали негодяи! В самый трудный момент, когда полчища врагов подступили под стены, когда судьба замка висела на волоске!» «Мы строители!» — мрачно отвечал гном-прораб в желтой каске. «Понимаешь, у нас из оружия только мастерки, лопаты и шпатели!» «Ну и использовали бы на светлых штукатуры рю, стяжка до и шпаклевка цу!» «Тш-ш-ш! Это тайные боевые искусства!» «Вот и показали бы мастерство!» «Открывай!» — чуть не плакал прораб. «Сроки горят! Объект сдавать надо!» «С объекта сбежал, контракт потерял!» «Ну что ты как вахтер, а? Стены надо доштукатуривать, отделку начинать!» «Кто замок бросил, тот больше нам не товарищ!» «Я не товарищ, я подрядчик! У меня договор и сроки! Нет в договоре военных действий!» «Охрана объекта есть?» «Силами заказчика! Пункт 10 в договоре на ремонт!» «Ничего не знаю! Договор не видел, пропуска у вас нет! Отходи от ворот, не мешай работать!» «Ну сроки же!» «Йорик!» — окликнул я скелета. — Пусти строителей. — А чё они? — Ремонт кто будет делать? — Ты? — загремела решетка. Гномы с троем потянулись в замок, сердито косясь на Йорика. Я поманил к себе прораба. — Да, владыка. — Почему покинули объект? — Так ведь светлые... Боевые действия велись за крепостными стенами. Угрозы для вас не было. — Но... «Никаких переносов сдачи. Нагоняйте упущенное по вашей вине время». «Да», — недовольно буркнул прораб, но возражений не нашел. «Сделаем все вовремя». Оставив гномов и глумливо хихикающего Йорика, я пошел в кухню. Спорить с коротышками на голодный желудок — то еще удовольствие. На столе меня уже ждала тарелка с чем-то горячим и вкусно пахнущим. А рядом стояла Шагра в скромном черном платье и белом переднике. «Ваш завтрак, владыка!» Орка улыбнулась. «Черт, если бы не клыки, она была бы дьявольски привлекательной!» «Это что?» «Омлет по-оркски, с сыром и зеленым горошком!» «Ммм, вкусно! Спасибо, Шагра!» Довольная орка сделала книксон. «О как! А говорят, что орки — дикие варвары!» «Садись!» «Так ведь слугам положено стоять рядом с хозяином Калькуары!» «А я неправильный владыка. Меня раздражает, когда рядом пытаются изображать башню». Я доел омлет, отодвинул тарелку и улыбнулся орке. «Спасибо, Шагра, очень вкусно. Давай поговорим о твоем контракте». «Моем что?» «Контракте. Ты же хотел у меня работать?» «Хотела, да, если возьмете». «Ну вот». «Надо же определить, сколько ты хочешь получать и все такое». «Вы не должны платить мне!» На лице орки появился испуг. «Почему?» Появившийся в кухне мумий пояснил вместо девушки. «Все орки — собственность хозяина Калькуары». «Мы ваши рабы, владыка!» Шагра опустила голову. «Всегда ими были и останемся до скончания времен». «Ничего не понимаю». «Так исторически сложилось», — мумий пожал плечами. «Во времена правления владыки Себастьяна Перуйру. Орки бежали с поля боя, и Перуйру обратил их в рабство навеки вечные без права выкупа. Так и повелось уже 1500 лет. Формально все орки твои рабы». «Когда говорят, что исторически сложилось...» Я скривился. «Значит, кто-то давно навалил кучу проблем, а разгребать никто не хочет. Да?» Мумий хмыкнул. «Примерно. У нас много чего так. Орки, подземелье, дальнее кладбище, Харакана». «Специально для меня копили?» «Ну, так получилось». «Ладно, дайте лопату побольше, я буду разгребать. Перо, чернила, бумагу». Удивленный мумий вытащил прямо из воздуха письменный набор. «Шагра, какая у тебя фамилия?» «Сидорова». На мой недоуменный взгляд орка пояснила. «От великого предка, воителя Сидорбашгузакуя!» Я облегченно вздохнул. Для полного счастья мне только орков с русскими фамилиями не хватало. Разгладив лист бумаги перед собой, я взялся за перо. Быстро набросал текст, подул, чтобы просохли чернила, и протянул мумию. «Читай». «Справка! Выдана Шагре Сидоровой в том, что она является свободной оркой. Имеет право распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, вступать в брак по собственному разумению и делать все, что душе угодно. Подписано владыкой Иваном Черновым Херумором». Мумий поперхнулся, а орка потеряла дар речи и только хлопала глазами. «Вроде все правильно. Имеет такой документ юридическую силу?» «Подпись владыки имеет магическую силу», — мумий покачал головой. «Ни одну букву нельзя отменить, а сожженный документ восстановится сам собой». «Вот и ладненько. Пойду к себе почитаю, пока гномы шуметь не начали». Казна привезла меня в башню. Но только я сел и открыл книгу, на лестнице послышались быстрые шаги. Через секунду в дверях появилась орка. Ничего себе! С какой скоростью она неслась сюда из кухни, да еще и вверх по лестнице. «Владыка!» Тяжело дыша, орка подбежала ко мне. Упала на колени, схватила мою ладонь и принялась целовать. «Владыка! Вы самый великий из всех правителей Калькуары! Вы сделали для меня больше, чем любой из богов! Прекрати!» Я вырвал руку из ее хватки. «Ты теперь свободный человек, вот и веди себя, как подобает!» «Орк!» — поправила меня орка, поднимаясь. «Я первый свободный орк за 1000 лет! Это лучше, чем человек!» «Вот и чудненько! Не смей больше падать на колени!» Шагра кивнула. «Я буду служить вам, владыка, как свободная, за страх и совесть, пока не прогоните меня!» «Тебе решать!» Я подмигнул ей. «А теперь я хотел бы почитать». «Да-да, конечно!» Орка счастливо захихикала и выбежала из комнаты. Однако приятно дарить радость парой строчек на бумаге. Но спокойно почитать мне не дали. С громким чпоком на стене появилась дверь, и из нее вышел мумий. Старик чем-то умаслил склочную казну и теперь вовсю пользовался лифтом. «Убежала!» Мумий осмотрелся и сел напротив. «Скажи мне, зачем?» «Что?» «Ну, вот эту справку». «Не люблю рабство». «Согласен, хорошего в нем мало. Но ты теперь представляешь, что будет?» Я вопросительно посмотрел на мумия. Старик вздохнул. «Во-первых, другие орки тоже будут пытаться получить свободу». «Что в этом плохого?» «А как же армия? Владыки всегда могли рассчитывать на орков». «Где они были вчера, во время штурма?» «Ну?» — мумий состроил унылую физиономию. «Их надо призывать. Сами они ни за что не придут». «Вот то-то и оно, дедушка. Зачем нужны слуги, которых надо заставлять?» «А как тогда?» «Посмотрим. В любом случае, не желаю быть рабовладельцем». «Зря!» — мумий выглядел разочарованно. «Ты сломал древнюю традицию!» «Древнее не значит хорошее!» Старик поджал губы, но решил не спорить дальше. Встал и захромал к выходу. Похоже, мумий воспринял последнюю фразу и на свой счет тоже. «Надо спасать положение. Дующийся Гебизе — одно из худших зрелищ в этой вселенной». Я почесал щеку, пытаясь придумать, чем отвлечь мумия. «Дедушка, а подскажи с высоты своего опыта». «Никак не могу привыкнуть пользоваться опасной бритвой. Каждый раз боюсь порезаться. Ты не знаешь, случайно, заклинание бритья?» «Все время забываю», — мумий усмехнулся, «что ты не местный и не получил хорошего образования». «Да, варвар», — поддакнул я старику. «Научишь?» «Сейчас. Где-то у меня было». Мумий протянул руку и вытащил из воздуха маленькую книжицу. Что за полезная магия такая? Надо будет выспросить и этот секрет тоже. «Читай и просвещайся!» Я взял крохотный томик «Модные прически и уход за волосами». Автор — Эдвард Сциссорхенд. «Спасибо!» «Обращайся!» Мумий, забыв предыдущую обидку, довольно улыбнулся. «Пойду проверю, что гномы делают. Надоел этот ремонт уже!» Старик щелчком пальцев вызвал казну и исчез за дверью. «Вот как он это делает? Я тоже так хочу, а не орать на весь замок. Казна!» Надо спросить, когда мумий будет в хорошем настроении. Я открыл книгу. Раздел «Мужские прически». «Модельная», «Под орка», «Бобриком», «Кандибобером», «Дикарь», «На лысо», «Под лысо», «За лысо», «Под владыку». Под каждым названием шло длинное заклинание на несколько страниц. Это мы пока пропустим. Где здесь бритье? Ага, 140-я страница, раздел «Барбер-маг». Простая борода, пиратская борода, клинышком, косичкой, с бакенбардами, бородолопатой, модная борода. Я так и не понял по рисункам, чем модная отличается от лопаты. На мой вкус и то, и другое можно пугать детей и молодых девиц. Наконец я добрался до обычного бритья. «Сколько?» Заклинание на десяток страниц мелким шрифтом. Да проще уж руками побриться, чем читать его. Издевательство, а не заклинание. Разочарованный я хотел закрыть книгу, но пролистнул еще пару страниц. И обнаружил там бритье ног нежное. Короткое заклинание на 7 строчек. Каково? То есть лицо брить задолбаешься читать, а ноги 5 секунд. Ну что за дискриминация, а? Я захлопнул книжицу и бросил в ящик стола. Обойдусь. Буду бриться по старинке. А заклинание применять только с похмелья, когда руки дрожат. Или заведу личного бродобрея и сделаю индивидуальный барбершоп «Владыка» с одним посадочным местом. Имею право на излишество. Утром за завтраком мумий был мрачен, пил ромашковый чай и недовольно зыркал из-под бровей. «Что случилось, дедушка?» Старик вздохнул. «Не уследил я, старый дурень. Прости меня!» «Да что такое?» «Орка твоя сбежала. Пока в лаборатории возился, она шмык за ворота и пропала. Я Йорика спрашиваю, зачем выпустил? А он говорит, а запрета на выход наружу не было. Может, она за грибами пошла?» «За грибами. В 2 часа ночи. А Йорик такой, ничего не знаю. У вас, у колдунов, все не как у людей. Может, это лунные грибы? Ну, не дурак?» «Действительно». Я постарался спрятать улыбку. «Вот, любой ребенок знает, лунные грибы надо собирать зимой в мороз. А этот олух ее выпустил». «Ну, выпустил и ладно». «Как ладно? Обязан был задержать». «Она свободная женщина, то есть орка». Я похлопал мумия по плечу. «Имела право уйти в любой момент». Старик насупился. «А я говорил, зря ты ей вольную дал. Одна служанка была, и та сбежала. Кто замок убирать будет? Тебе комфорт нужен, а у нас только костяные балбесы. Кучу посуды уже перебили». «Ерунда. Прислугу всегда нанять успеем». «Ага. Наймешь, кого попало, а потом ложечки серебряные пропадают». «Деда, ты сегодня слишком мрачный. Хорошее у нас что-нибудь есть?» «Я опыты закончил. Готов начать производство металлических скелетов». «Ух ты! Покажи, что вышло!» «Да что там показывать?» — ворчал мумий, пока мы шли. «Получилось не очень красиво, зато надежно». Временную лабораторию, пока не закончится ремонт, мумий сделал в подвале Южной башни. «Подожди здесь, сейчас приведу. В лаборатории воняет сильно, тебе вредно этим дышать». Мумий нырнул в дверцу и пропал минут на 10. В шагах 10 от меня собрались скелеты под предводительством Йорика. Они о чем-то скрипели зубами и с интересом поглядывали на вход в лабораторию. Дверь распахнулась. Вслед за мумием вышел скелет темно-серого с синевой цвета. Часть стальных костей была измазана черной сажей, а в глазницах пылало ярко-фиолетовое пламя. «Ну как?» Я обошел вокруг железного скелета. «Крепче любых доспехов!» — похвалился мумий. «Меч даже царапин не оставляет!» «Отлично! Надо теперь остальных также...» «Кого следующего возьмем?» Мы с мумием обернулись к толпе скелетов и никого не увидели. Только Йорик пятился к своей сторожке. «Даже не просите!» — заявил он. «Я честный мертвец, и в такое адское страшилище превращаться не согласен!»